но Каталина свой кошмар в упор не видит, а Галкин видит. Все это наводит меня на мысль, что Каталина не такая уж блондинка, какой пробует казаться. Но думать мне об этом некогда, потому что на мой вопрос, зачем же она, не глядя, отдала Галке все деньги, Каталина простодушно замечает: «Дашенька, так ведь ты сказала, что я могу доверять ей как тебе. Опа-на!» «Конечно, я во всем виновата». На другой день абсурд усиливается, потому что отдавать деньги Галка не хочет, прямо заявив Каталине, что буквально с завтрашнего дня начинает умирать голодной смертью. И при этом говорит, что это я, коварная Даша, все специально подстроила. Каталина выпаливает все это мне по телефону, и я остаюсь столбом стоять посреди комнаты и даже не сразу нахожу, что ответить. Схожие ощущения были испытаны мною лишь однажды, а именно, несколько лет назад, в соседней сберкассе, куда я понесла менять заветную зелененькую бумажку, потому что пришло время оплатить задолженность за квартиру. Обычно я меняю деньги в обменнике, из принципа. В сберкассе меня раздражает спекулятивная разница между курсом продажи и покупки, а тут обменник оказался закрытым. И вот стою в очереди. Подходит парень, здоровенный такой, предлагает поменять по более выгодному курсу. Мне эти 100 рублей по году не делали, но, думаю, обменяю-ка я у него. С принципа. Отходим в сторонку, к двери, и он начинает отсчитывать деньги. 2000-е бумажки, 1 500-ку и много-много десяток. Никогда не забуду его огромные натруженные ручищи, почти на уровне моих глаз. Настоящие рабоче-крестьянские ручищи. Я подумала еще, что его предки были, наверное, столеварами или на бойне работали. Такими кулаками хорошо быков заваливать. Когда он стал пересчитывать деньги в третий раз, я чуть было не сказала: «Да что вы, не надо, мелочь, оставьте». Но тут он как раз и закончил. Еще говорит: «Вы деньги-то спрячьте, не стойте так». «А зачем мне прятать? Я должна к соседнему окошку их нести, за квартиру платить». Встала в очередь, смотрю, а у меня в руках 500-ка, сотни и несколько десяток. Я даже в сторону двери поворачиваться не стала, чтобы никто моего лица в тот момент не видел. Пользуясь случаем, что сейчас меня тоже никто не видит, а Каталина... отпереживавшись, трубку положила, я говорю своему отражению в зеркале все, что я думаю о нем и об окружающем его мире. «Тамилин, Тамилин, тоска-то какая!» Я чуть ли не кидаюсь к нему на грудь, но Тамилин уже научился не принимать мою горячность на свой личный счет. Он ведет себя как врач, давший однажды клятву Гиппократа. Помогает, аккуратно собирает инструменты в чемоданчик и уходит. «Тамилин! Какая бессмыслица! А после это жизнью назовут!» Тамилин усмехается, наконец-то стихами заговорила. «Ну почему же бессмыслица? А Ванька — работа, а хорошие книжки, которые случаются все же, но мой список намного круче. Озабоченный почти олигарх с торчащими во все стороны нефтяными вышками в полной боевой готовности и нефтяными же скважинами по самое никуда. Авторы, которых надо уламывать, потому что они с чего-то это не спешат исполнять свой супружеский долг по отношению к издателям согласно договору. Издатели, которые, в свою очередь, считают, что за любовь авторов к литературе странно даже как-то платить по-человечески и вовремя. Деньги плюс удовольствие — это уже перебор. Издатели, которые платят авторам пусть и мало, но практически не покладая рук, потому что подсадили народ как на иглу на свое легко усвояемое чтиво, и теперь его требуется все больше и больше. Добрая половина, если не 3/4, издательского бизнеса, который, как погрязший в грехе Римская империя, живет за счет своих безымянных рабов. Ага, забыла. Еще одна звезда развлекательной индустрии, известная шоуменша. Тамилин, я тебе об этом сюжете и не рассказывала. Прибился ко мне тут ее агент. Пора, говорит, и нашей девочке издать книжку. А то все издают, а наша девочка что-то отстала. И предлагает на голубом глазу некую сумму денег. Я улыбаюсь, вежливо киваю, прикидываюсь дурочкой, нам не привыкать, а сама складываю в уме, сколько же он вкупе с издателем и своей шоуменшей себе в карман положит. На фоне этой суммы мою и в микроскоп разглядеть трудно. Значит, опять меня хотят употребить. Я улыбаюсь ему, головой киваю, а сама думаю: «Ну уж нет, дудки. Ты, голубчик, для начала научись делать предложения, от которых невозможно отказаться. Стало быть, в списке этом еще шоуменша со своим агентом». Далее. Генетические блондинки, хорошие в целом тетки, которые решили вдруг заделаться писательницами во что бы то ни стало. какие-то стыдные денежные дрязги,